Глава 1081. «Как ты...» После секундного замешательства Хаджар понял, что на самом деле черный генерал не существовал в этой реальности, потому как его плащ и волосы действительно реяли на ветру, но не одежды самого Хаджара. После того, как удар тени Дурхадира, ну или что она там сотворила, едва не уничтожил энергетическое и физическое тело Хаджара, на окрестности опустился мертвый штиль. «Как ты это делаешь?» — спросил ошарашенный Хаджар. «Ты играешь с моим разумом?» «Поверь мне, отважный ученик, я последний из тех, кто это делает. С твоим разумом, душой и судьбой играет столько существ, что просто их перечисления хватит, чтобы уничтожить твою самооценку. Что ты имеешь в виду? То, что Карпу, пока он не стал драконом, не имеет смысла беспокоиться об охотнике на драконов. Его проблемой должен быть рыбак. Что ты, черный генерал, показывая, что не намерен продолжать этот разговор, попросту пошел вперед. Он не касался земли, не оставлял следов, потому что был лишь иллюзией, которую сам и создал перед взглядом Хаджара. Но при этом тень человека-козла, сосредоточенная доселе на поединке с золотой феей, вдруг повернулась к черному генералу. К черному генералу, которого не существовало в этой реальности. Но при этом Хаджар отчетливо видел, как их взгляды пересеклись. Как такое могло быть? Как такое вообще можно было себе представить? Что ж, вероятно, это было так же невозможно, как и то, что внутри воспоминаний Трависа кто-то будет вести диалог с Хаджаром, который родится лишь спустя десятки эпох. «Я все же не ошибся», — произнесла тень Дурхадира. Или не произнесла, потому как на этот раз губы темного бога не шевелились. «Этому маленькому огоньку нет смысла слушать наш разговор, мой старый друг. Ты почти не изменился, козел», — с легкой насмешкой произнес черный генерал. Хаджар же окончательно потерял связь с реальностью, так что просто стоял и не шевелился. Что бы ни происходило, это находилось за гранью не только его силы, но и осознания окружающей действительности. «Но я помню, у тебя было 12 рогов, теперь же я вижу лишь 8». Человек-козел, кажется, улыбнулся. Во всяком случае, именно на это была похожа та гримаса, которая исказила его и без того не самое приятное лицо-морду. «Смеешься, тень темного бога?» — кричала фея. «Я уничтожу тебя!» И с удвоенным рвением бросилась на невидимую преграду. Но, кажется, все ее попытки были бесплодные. И вот такую тварь, по словам Фреи, мог бы уничтожить Дарнас? Нет, может, если у императора имелись какие-то древние артефакты. Ах, ну да, нельзя было забывать про вечно падающее копье, которым убили бога. «Ты ушел слишком рано, друг мой», — произнес Дурхадир. «Не по своей воле, старый враг», — тихо ответил черный генерал. «Не по своей воле». «Мы не закончили нашу битву», — продолжил темный бог. «Ты мириады лет вместе с армией седьмого неба стоял на страже этого уродства на чреве мироздания, 6 первозданных. Ты бился с честью, но покинул поле битвы. Ради простой смертной ты обесчестил себя и свое наследие, потомок первозданный». «Я нашел смысл более значимый, чем сражение за мир, старый враг». Черный генерал стоял неподвижно. Лишь реяли его волосы и плащ. Хаджар же откровенно не понимал, о чем идет речь. «Больший смысл в бесконечной вражде смертных, богов, духов и демонов. И поэтому ты едва не уничтожил всех нас, все миры и то, что находится между ними. Между ними?» Хаджар вспомнил карту, которую ему нарисовал послушник бога войны. Четыре мира и границу, их разделявшую. Вы, тени межмирья, однажды останетесь единственным, что будет существовать в этой вселенной. Голос черного генерала звучал почему-то печально. Лишь только за тем, чтобы познать малую крупицу моего одиночества. Ты жалеешь себя, старый друг? Ты, тот, кто вел могучее воинство на битву с нами? Тот, кто сражался с демонами и духами? Ты жалеешь себя? Я жалею этот мир, старый враг. Черный генерал слегка повернул голову в сторону Хаджара, а потом посмотрел на тень Дурхадира. Однажды я уничтожу его, уничтожу все четыре мира, уничтожу то, что находится между ними, и на пепелище старого, в его удобрениях, возродится новое. И тогда я закончу свой путь с честью и достоинством воина. Гримаса на морде человека-козла стала еще шире, а затем он и вовсе засмеялся лающе-блеющим смехом. Он взмахнул рукой, и Фрея отлетела в сторону. Она, меньше мизинца, врезавшись в землю, выбила из нее такой пласт породы, что он мог бы легко сойти за высокий скалистый холм. «Когда мы, темные боги, захватим книгу тысячи и перепишем историю мироздания, в ней не будет тебя, черный генерал, пес яшмового императора. Ты исчезнешь, и не будет ни твоей воли, ни твоего наследия. Мир не узнает твоего огня, не увидит твоей ярости, не будет петь о тебе песен и слагать легенд. Ты падешь в истинную тьму, во мрак и холод безвременья. И всем, чем ты будешь властвовать, останется лишь истинное ничто». На болоте ненадолго повисла тишина, тлеющая, как уголек в погасшем костре или как последний скрип флюгера после бушевавшего перед штилем шторма. Нечто маленькое, незначительное и постепенно исчезающее. «Что ж», — вздохнул черный генерал. Он запрокинул голову и посмотрел на небо, освещенное россыпью драгоценных камней далеких звезд. «Лучше властвовать над истинной пустотой, чем служить ложной реальности». «Глупец!» — черный генерал взмахнул рукой. Так показалось Хаджару. А затем он увидел, как он сам взмахнул рукой. Его воля неведомым для него способом сплелась с именем ветра, но не подчинила его и не стала его рабой. Она, словно скопировав сам ветер, все его мистерии, стала его частью. Фонарь, оставленный безымянным адептом, находясь за чертой, которую не мог пересечь Хаджар, взмыл в воздух и врезался в зеленую печать. Хаджар не понимал, что произошло. Он также не понимал, почему его рука вернулась обратно, а воля перестала быть частью ветра. Но печать, созданная ведьмой, стоило свету фонаря с ней соприкоснуться, рассыпалась на исчезающие во тьме осколки. «Мы еще встретимся, враг!» — прокричал Дурхадир, пропадая в вихре первозданной тьмы. «Мы еще встретимся!» И он посмотрел прямо в глаза Хаджару. А затем все стихло. Исчезла печать, пропала тень темного бога, и лишь жуткие разрушения вокруг напоминали о битве двух титанов. Вернее, о сражении одной из сильнейших посланниц богов и просто тени того, с кем этим самым богам когда-то приходилось сражаться. «Ты управлял моим телом», — прошептал Хаджар. «Управлял моей волей. Но как это возможно? Ты должен быть скован эльфийским ядом. Ты не можешь вмешиваться в мою жизнь. Ты лишь пленник, и все мы пленники, мой ученик». Черный генерал развернулся и подошел к Хаджару. «Ты можешь гадать, как я сделал то, что сделал, но ты лишь карп, не дракон, «Ты...» «Оглянись вокруг, Хаджар Дархан», — перебил черный генерал. «Если бы не я, то к утру не существовало бы региона Белого Дракона. Все, кого ты знаешь и кого любишь, были бы убиты. И произошло бы это лишь потому, что ты слаб. Слаб настолько, что тень этого жалкого козла едва не уничтожила тебя. Так что стань сильнее, мой ученик. Стань сильнее, чтобы однажды мы могли сразиться». После этих слов черный генерал исчез.